Глава 14. Праздник неба. «Таким образом нам нужно золото», — продолжал свою речь Ваулф. «И Флосский союз гильдий может нам его дать. Эти торгаши ухитрились скрыть почти весь свой запас от революционного совета. Неудивительно. Эти речные рыбы-жирокопы до восстания ухитрялись надуть даже собственные высокие рода. Так вот, теперь с началом реквизиции гильдейского имущества на нужды революции эти жадюги оказались в сложном положении. Открыто потратить золото они не могут. Сдавать его гвардейцам не хотят, а вечно выдержать его в тайнике у них не выйдет». Ваулф сделал паузу, чтобы утереть рукавом комбинезона вспотевший лоб. «Это пока их гвардейцы не особо трогают. Но скоро вольница для флосцев кончится, поэтому они готовы отдать большую часть золота нам». «Вот так вот взять и отдать?» — недоверчиво спросила Элитьен. «Извините, высокая, но это не смешно», — ответил Ваулф. «Чтобы Альваланин с дельты Флосса кому-то что-то просто так дал. В народе говорят, у них даже младший муж с жены в постели денег просит за доставленное удовольствие. Это, конечно, преувеличение, но, думаю, не слишком большое. Если бы не страх, что гвардейцы отберут все за просто так, мы бы у них золото не взяли никогда и ни за что». «А что они хотят?» – перебила Ваулфа Вальен. «Руда, машины, лес, еда. С продовольствием у нас самих не очень». «Нет, если бы речь шла об обычном товаре, но все это им, конечно, нужно, тем более в наши времена, когда торговля еле жива. Но золотом они готовы платить за один единственный в мире товар – за оружие. Я переговорил с их посланниками. Флосцы – в основном торговцы и земледельцы. А какая сейчас торговля, если революционный совет стремится все забрать, а взамен выдает лишь денежные расписки? Этих расписок у всех уже скопилось множество, и за них ни одна гильдия по доброй воле продукцию отпускать не хочет. Продовольствие гвардейцы зачастую просто присваивают, не озабочиваясь даже расписками. «Так пусть присоединяются к нам, если им так плохо», — пожала плечами Элитьен. «Они боятся войны с гвардией. Они не уверены, что мы их тоже не ограбим. Они не понимают, что такое государство. Это трусливые торговцы, которые не смогли взять ни одного замка высоких даже с помощью гвардейцев. Извините, высокая, случайно вырвалась», — неловко сказал Ваулф, наткнувшись на горящий взгляд Элитьен. «Но они понимают, что дальше для них все может быть только хуже. Поэтому они готовы платить золотым запасом за оружие и обучение. И то лишь за самое лучшее оружие. Автоматы и пулеметы, сделанные нами с земных прототипов, и лазерные винтовки. Лазеры гильдия Трит в одиночку сделать не могла никогда, как и любая другая. Как вы знаете, госпожа, высокие за этим тщательно следили. Но вот автоматы мы можем им дать». «Нет», — с места возразил Ярцев. «Автоматов и пулеметов не хватает даже для армии Конфедерации». «Ну, если нет, то я не знаю, что делать», — развел руками Ваулф. «Нам нужна торговля, нам нужны деньги. Бумажные денежные руны Высокого Совета сейчас мало что стоят. Денежные расписки Революционного Совета теряют свою номинальную стоимость чуть ли не ежедневно. Я поинтересовался. У вас на Земле это слово называется инфляцией. Если мы выпустим собственные бумажные денежные расписки или руны Конфедерации, их будет ждать та же судьба. Даже еще быстрее. Без обеспечения ввиду неясности нашего дальнейшего будущего они ничего не будут стоить. Но если мы выпустим золотые и серебряные денежные руны Конфедерации, то гильдии будут торговать с нами, даже несмотря на запрет Революционного Совета. Мы стабилизируем ситуацию внутри конфедерации. Мы сможем купить ту продукцию, которую не производила гильдия Трит, но которая жизненно необходима конфедерации Иленрит. Но золото и серебро сейчас можно взять лишь за оружие. Мы одни из немногих, кто может его делать и продавать. Значит, надо им торговать. «Чтобы оно потом повернулось против нас?» — спросила Вальен. «Я сомневаюсь», — ответил вместо Ваулфа Лепатов. «У гвардейцев есть образцы земного оружия. Я во время боя за космодром их видел. Производство они тоже, думаю, наладили. Однако же пускать автоматы и пулеметы в широкую серию и вооружать ими гильдии гвардейцы не хотят. Даже в отрядах черномундирников автоматического оружия не так уж и много. Думаю, тут дело не в нехватке мощностей. Гвардейцы сознательно не хотят усиления гильдий, опасаясь, что те выступят против них. Что и произошло, кстати, в нашем случае». «Ваулф прав. Мы сейчас, в сущности, владеем эксклюзивом, который нужен всем, и можем назначать за него свою цену. Поэтому надо пользоваться. Оружие Флосскому союзу гильдий нужно не против нас. Им с нами нечего делить. А вот против наших врагов оно им понадобится. Да и золотая валюта — это не бумажные керенки. Не обязательно нужно все деньги выпускать в золоте», — с места добавил Ваулф. «Достаточно выпустить малую часть золотых денежных рун для внутреннего обращения и побольше для внешней торговли, а под бумажные руны конфедерации объявить золотое и ресурсное обеспечение и выдавать их как зарплату. На Альвале дефицит сколь-либо надежных денежных средств. Наши бумажные руны будут брать и внутри, и извне. Это лучше долговых расписок Революционного совета. Но без золота нам торговлю не запустить никак. Кроме того, что-то надо дать рабам низших полезностей в качестве зарплаты, чтобы обеспечить их лояльность конфедерации. Сейчас народ поддерживает нас против гвардейцев. Но если мы в конечном итоге окажемся не лучше гвардейцев, конфедерация долго не протянет. Уже сейчас идут разговорчики, дескать, при высоких были рабами и работали за один паек. При Ревсовете стали свободными, но работали тоже за паек. И при конфедерации все то же самое. Да и слух о том, что в конфедерации свободные граждане получают зарплату, сделает Иленрит привлекательной для простых альвалан, которые работают за один паек по всей планете. А первоначальные затраты мы потом себе вернем на внутреннем рынке. Есть у меня пара проектов. «Ладно, уговорил», — махнул рукой Ярцев. «Элитьен, ставь вопрос на голосование». «Подожди-ка», — придержал его Лепатов. «А что у нас отдел пропаганды скажет? Давай, Илья, не прикидывайся веником. Что ты думаешь?» «Надо так надо. Я за. Раскрутить эту тему на радио можно неплохо». «Хорошо. Элитьен, голосуем?» — спросил подполковник. — Да. — Ага. 6 голосов за. Против 0. Принято. И сколько тебе надо автоматов, Ваулф? — спросил Ярцев, отвечающий в импровизированном правительстве конфедерации за производство оружия. — 2000 штук, товарищ полковник, — сказал Ваулф, давно научившийся разбираться в воинских званиях землян. «И патронов минимум 1000 на каждый ствол». «Да ты охренел! У нас все суточное производство 50 штук. Максимум доведем до 100. А чем сами-то стрелять будем?» «Так тонна золота, товарищ полковник. 0,5 кило золота флосцы за автомат дают. После разгрома гвардейцев наше оружие стало легендой». «Сколько?» Ярцев на секунду наморщил лоб, делая перерасчет. «Это где-то чуть меньше 2 миллионов рублей за штуку», — сказал, подумав, офицер. «Ладно, продавай. Придумаем что-нибудь. Калаш за цену хорошей иномарки. Тихо пробурчал себе под нос полковник. «Однако торговля с Альвалой обретает смысл. Ваулф, ты только потом сроки и партии со мной согласуй, чтобы самим без оружия не остаться». «Само собой, товарищ полковник». Илья увидел, как Ваулф и Ярцев обменялись многозначительными взглядами, но значения этому придавать не стал. «Второй вопрос повестки дня», — продолжал глава гильдии Трит. «Через 3 дня наступит праздник неба. Как праздновать будем?» В зале наступила тишина. Ваулф, как показалось Илье, с некоторым вызовом смотрел на Элитьен и Вальен. Те сидели с мрачными выражениями лиц. Ярцеву и Лепатову по этой теме сказать было явно нечего. «А в чем проблема-то?» — сказал, наконец, подполковник, глядя на Высоких. «Праздник — вещь хорошая. Соберемся, отметим, так, как на Альвале обычно принято». «Как обычно?» — со странным выражением голоса уточнил Ваулф. «То есть Высокие в полдень будут на площади пить нрен?» «Все будем пить», — недоуменно сказал Лепатов. «Нрен — напиток к празднику более чем подходящий». «Я понимаю, что сейчас свобода», — вдруг взорвалась гневной тирадой Элитьен. «Все моральные ценности сданы в утиль. Рабы никого не слушают, никакие авторитеты не действуют. А быдло хлебает божественный напиток, никого не стесняясь. Но я не буду смотреть на то, как это делают при мне. Ноги моей на площади не будет». «Да в чем дело-то? Объясните уже», — вклинился в ее эмоциональную отповедь Ярцев. Ему объяснили. Ваулф и Элитьен, недовольно косясь и перебивая друг друга, рассказали о празднике неба и дне открытия новых бочек с нренном. Оказывается, основа нренна делается из ягод танира. Это довольно крупные ягоды, которые растут на небольших, не выше 40 сантиметров, колючих кустах с желто-зелеными листьями. Причем ягоды бывают разных сортов. Наименее ценными из них считаются сельскохозяйственные сорта для массового потребления, которые выращиваются на открытых полях. Более ценные – лесные ягоды, собираемые на полях и лугах вдоль опушки леса. Хотя они получают меньше света и не отличаются повышенной сахаристостью, но считаются более полезными и придающими напитку тонкий, благородный аромат. В лесных владениях гильдии Трит и родов Иллор и Иноэрн значительных сельскохозяйственных угодий под танир не было. Но зато производимый ими ряд элитных сортов напитка пользовался заслуженной славой. Только вот продукт брожения и перегонки ягод танира – это еще не нрен. Это напиток рабов нрев. Для настоящего нренна нужны семена кирра и лесной подземный гриб випр. Смесь пророщенных семян и грибов перед тем, как отправиться на мельницу и далее на сусло, обязательно должны сушиться несколько часов над огнем от сжигаемой древесины небесного дерева для придания особого небесного аромата. Ну а дальше полученная из просушенной смеси сусла смешивается с соком ягод танира в пропорции 1:3. И впоследствии процесс протекает примерно так же, как и на земле. Брожение, дистилляция и закладка на несколько лет в бочке. В праздник неба на городской площади и в замках торжественно сушат на огне небесного дерева первую партию пророщенных семян и грибов для нренна нового урожая, а также впервые открывают бочки с нренном старых закладок. Только вот одно «но». Пить первые глотки нренна из каждой открываемой бочки рядом с кострами из священного дерева в этот день могут лишь высокие. Это их особое право, символизирующее близость к небу. Остальным можно пить лишь нрев. В праздник неба рабы не имеют права своим недостоинством осквернять благородный напиток, который именно в этот день имеет особое сакральное значение. В другие дни, и уже после того, как из бочки в день неба первыми и запьют нрен благородные высокие, его можно было пить всем остальным. Хотя сравнительно недавно, лет так 50 назад, рабам нрен нельзя было пить вообще. Но после нравы немного смягчились. В общем, этакая завязанная на алкоголь подобие аристократического права первой ночи. На взгляд Ильи это была полная ерунда. В самом деле, какая разница, кто что и когда пьет? Но Илья был землянин. У Альвалан была своя этика и психология. Вопросы секса и девственности их не так уж сильно волновали. Сильным полом, традиционно проявляющим инициативу в половых отношениях, были женщины. Мальчиков и мужчин было больше, и они были слабее. Ну, попользуется высокая госпожа каким-нибудь красавчиком из рабов. Или соблазнит чьего-нибудь мужа, которых у некоторых альваланок было двое и даже трое. Такое случалось. Так от него же не убудет, и забеременеть она не сможет. В общем, конечно, половая распущенность хотя и не одобрялась, но таких проблем или трагедий, как на земле, здесь не возникало. А вот алкоголь на Альвале – дело другое, сакральное. Употребление хорошего напитка и правильное опьянение связывалось с милостью самого неба. Правда, к тотальному пьянству это не приводило, скорее наоборот. Алкоголизм и неадекватное поведение при злоупотреблении спиртным связывались уже с гневом небес. Про такого альваланина говорили. Бог отказал ему в радости, даже нрен приносит ему слезы. А про напившегося в хлам и потерявшего после этого достоинство альвалане говорили. Он бросил святыню в мусор. Или он осквернил собой нрен, а значит оскорбил небо. И горе тому, кто даст повод про себя так сказать. Именно поэтому Элетьен так гордилась фамильным девизом. В роду и лор не закусывают. Это означало больше, чем простая бравада. Тут подразумевалось, что Бог дал нашему роду больше благословения, но и больше ответственности, чем другим альваланам. В общем, сложно все это было. Поэтому и проблема с праздником получалась немаленькая. Отменять главный в году праздник было нельзя. Пить в этот день нрен вместе с простым народом высокие не хотели. Это возмущало их до глубины души. Оставить все как раньше не получалось. Сейчас вроде как свободные граждане, рабов нет. Как запретишь употреблять им нрен в такой день? Наилучший выход – не присутствовать на празднике вместе с народом – тоже был не очень хорош. Всем же будет понятно, почему это высокие не хотят открывать сегодня новые бочки с напитком. А сейчас любая рознь для конфедерации как нож острый. В этой ситуации требовалось найти какой-то приемлемый для всех выход. Однако готового решения никому на ум пока не приходило. «Ритуал надо менять», — сказал наконец Ваулф. «Вы согласны с этим, высокие госпожи?» «Менять можешь как хочешь, но нрен из первого бочонка прилюдно должна выпить Элетьен или я, иначе нас на празднике в Ульте не будет. Это даже не обсуждается», — ответила ему Вальен. В комнате для заседаний снова повисло молчание. Илье уже порядком надоело сидеть здесь, и он с тоской смотрел через окно на центральную площадь Ульта. «Когда же они закончат, наконец?» Его уже Анивель на радио заждалась, да и к своим бойцам надо заскочить. Какого хрена его вообще держат в этом так называемом правительстве? Впрочем, понятно какого. Элетьен его считает в некотором роде своим представителем среди землян, а Липатову с Ярцевым лишний голос только на руку. Убери Илью, и их останется двое землян против троих альвалан, а это в некоторой степени потеря влияния на ситуацию. С Ильей вроде как баланс сил получается. «А с чего хоть весь этот праздник начался?» — спросил Илья, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Неожиданно оживился Ваулф. «Это древний праздник, ему уже более 2000 лет», — сказал глава гильдии Трит. «По легенде, начало ему положила сама великая пророчица Лерроэн. В священной книге неба притча о первой бочке с нренном – одна из основополагающих. Она короткая, Я вкратце перескажу ее землянам, если они не против». И, дождавшись кивка Ярцева, Ваулф начал рассказ. «Однажды созрел в бочках великой госпожи Лероэн нрен самого лучшего урожая, какого еще и не бывало на Альвале до тех времен. И взяла госпожа самую лучшую бочку того нренна и сказала рабам и родичам своим: «Берите бочку, которую я показала вам, и везите ее на скалу у самого моря». Удивились они, но не смели перечить госпоже. На скале бочку поставили у обрыва. Простерла тогда Лероэн руки к небу и воззвала: «Великое небо! Хорош нрен мой, и не было на Альвале лучше нренна, что в бочке сей. Но по сравнению с правдой твоей и красотой твоей, сей нрен есть тлен и прах недостойный. Так очищу сердце и ум свой от праха, дабы в вечности быть в совершенстве и без изъяна». И с тем столкнули эту бочку с обрыва в море. Но только коснулась бочка волн, как на спокойном море возник вихрь, а потом поднялась огромная волна выше той скалы, на которой стояла Лероэн с родичами и рабами. И испугались все, кроме Лероэн, что смоет их в море. Но опали воды, не тронув никого, а на краю скалы осталась стоять целая бочка с нренном. И раздался с небес голос: «Не нужна мне жертва сия, ибо милостливо небо, дороги ему алчущие совершенства его, и любит оно их. Пейте нрен сей, живите в полноте жизни своей, хвалите небо и радуйтесь ему. Но горе вам, если заменит кто небо в сердце своем нренном. Лучше вовек не есть и не пить вам, чем лишиться благословения неба через искушение мира сего. Не нрен нужен мне, но само сердце ваше, исполненное любовью». С тем упали все, кто стоял на скале, на колени. А потом открыла Лероэн бочку ту и пила нрен, и все пили, славя небо. Вот отсюда и пошел праздник. Закончил рассказ Ваулф. «Так ведь все же пили», — удивился Илья. «Почему же в день неба пьют нрен только высокие?» «Ты даже не представляешь себе, Илья, сколько альвалан низкого происхождения во все времена задавали себе этот вопрос», — ответил Ваулф. «Сколько богословских диспутов было об этой притче! Философы даже видят в ней ответ на вопрос, что возникло раньше — дух или материя. Эта притча говорит нам о бесконечной любви неба к сотворенным им альваланам и о правильных приоритетах материального и духовного в жизни каждого, и о том, что самоограничение ради одного лишь самоограничения не имеет смысла без принятия правды и радости о небесном. Предупреждает о вреде чрезмерного питья для души альваланина. Да много чего еще. Но наши уважаемые высокие...» Ваулф посмотрел на Элитьен. «Вынесли из притчи лишь одно. Они имеют право пить нрен первыми. Либо мы будем пить его первыми, либо нас на празднике не будет», — упорно повторила Элитьен, сжав губы. У Ильи было мелькнула гадкая мысль сказать высокой, что ее, в общем-то, извергли из благородных, так что формальных прав на привилегию она не имеет. Но он вовремя прикусил язык. И правильно, в этот момент его осенила одна смутная идея. «Элитьен, так для тебя важно выпить нрен первый?» — переспросил он. «Да», — ответила Альваланка. «Мне надо сохранить свою честь». «Ваулф, а твоя основная забота, чтобы праздник не выглядел торжеством высоких над рабами?» «Именно». «Ну что же, есть у меня одна мысль». Альвалан было немало. 1015. Больше просто не вмещала центральная площадь Ульта. Женщины, мужчины и дети. Впрочем, от земной толпы на празднике или даже на митинге альвалане отличались. Одетые в комбинезоны преимущественно серой и темно-синей раскраски и ведущие себя очень сдержанно, они мало напоминали яркую людскую вольницу на каком-нибудь дне города. Время приближалось к полудню, и первый символический бочонок с Нренном уже стоял на импровизированном помосте, сооруженном около здания администрации. Все были в сборе. Время начинать. «А закончить свою речь я бы хотел, напомнив вам притчу про бочонок Нренна из книги «Небо», — сказал Ваулф, и его голос, усиленный мощными динамиками, разнесся по всей площади. «Леруэн преподнесла свой лучший Нрен небу, а небо вернуло дар. Сейчас мы все граждане одного государства, конфедерации Эленрит. Кому же мы посвятим наш первый Нрен? Пусть, согласно древним традициям, это решит госпожа Элитьен. Она сражалась за нас с гвардейцами и имеет на это право и по делам своим, и по обычаю». Молоток вышиб пробку, и Нрен янтарной струей устремился из бочонка в большой золотой кубок. Ваулф набрал его доверху и с поклоном преподнес высокой. Альвалане напряженно наблюдали за его действиями. Элитьен приняла сосуд и театральным жестом подняла его высоко над головой. «Я бы хотела преподнести первый Нрен небу», — торжественно сказала высокая. «Его произволением мы все сейчас живы и находимся здесь. Но это было бы гордыней ставить себя наравне с Леруэн, которой вернули ее дар. Небо ждет милости, но не жертвы. Так кому же мне преподнести этот Нрен?» Элитьен выдержала небольшую паузу. «Я знаю верный ответ. Сказано с неба: служи ближнему своему. Вы все мне сейчас ближние, весь народ нашей конфедерации Эленрит. И этот Нрен я хочу отдать вам всем в знак своей любви. Кто из народа моего подойдет и запьет кубок сей?» На площади установилась мертвая тишина. Илья замер. Настал критический момент. Если какой-нибудь идиот из толпы действительно подойдет и возьмет Нрен. Но нет, настолько безумного и самоуверенного альваланина среди бывших рабов не нашлось. «Мы возвращаем тебе Нрен!» — закричал один из людей Ваулфа из толпы. «Небо вернуло, и народ вернет!» — вторил ему другой. И вскоре уже вся толпа наперебой закричала. «Пей, высокая! Пей!» «Выпью!» — торжественно сказала Элитьен. «Никак, госпожа, ибо более не госпожа я, но как слуга ваш, народ Эленрит. Буду я первой слугой народу своему». С этими словами Элитьен поднесла кубок к губам и в несколько глотков осушила его. Насчет статуса слуг народа и о том, какие они имеют преимущества перед хозяевами, Илья ранее ей подробно разъяснил, и концепция Элитьен понравилась. А на площадь при всеобщем ликовании уже выкатывали новые бочки с Нренном и Нреввом. Приносили столы с закусками. «Вот теперь можно и выпить», — облегченно подумал Илья. «Лепатов обещал на праздник шашлыки соорудить. Посмотрим, как это у него получится». Труднее всего было правильно подобрать маринад к шашлыкам. Просить у гильдейцев взять с производства химически чистую уксусную кислоту, разбавлять ее водой и добавлять к мясу? Нет, это моветон. Так можно погубить все блюдо. Вина, лимонов, коровьего молока и прочих земных продуктов на Альвале было не достать. Лепатов смог найти лишь репчатый лук и перец. Причем лук подполковник добыл из доставленного с варяга контейнера с образцами земных сельскохозяйственных культур. В ходе экспедиции предполагалось проверить, смогут ли они прижиться на Альвале. И вообще-то, привезенный за неизвестное количество световых лет лук был подотчетный. Каждую луковицу в закладке внимательно отбирали ученые из сельскохозяйственной академии. Но подполковник решил, что исчезновение нескольких килограммов лука на частоту эксперимента повлияет не сильно, и драгоценный посевной материал пошел под нож. А что до отчетов, так если десантники выживут, война все спишет, а если нет, то и беспокоиться не о чем. На мясо забили местных хрюшек, покрытых короткой черной шерстью жирных созданий, напоминавших пятачком и общим телосложением свинью, но имевших небольшие собачьи уши и ноги без копыт. На вкус их мясо мало отличалось от свиного. Но вот что делать с маринадом? Липатов после долгих размышлений решил использовать сухой сорт нрева, который он выпросил у Ваулфа. Однако Илья предложил своему командиру попробовать и другой вариант. Поговорив с Анивель, офицер решил подобрать на роль маринада кисловатый ацинь, нечто вроде кефира, приготовленного из молока дов, животных, похожих на мелких безрогих оленей, покрытых густой шерстью и разводившихся в основном ради нее. В праздник неба подполковник обещал сделать мясо по обоим рецептам. Землянам и решившим отведать инопланетного лакомства альваланам предлагалось выбрать, чей рецепт лучше. После успешного окончания официальной части праздника к делу приступили немедленно. У большей части бойцов армии конфедерации сегодня увольнительная, работ в гильдии тоже нет, всеобщий выходной. Поэтому настроение царило самое приподнятое. По чарке другой нренны уже было выпито. Погода стояла великолепная. Тепло, безветренно. В разрывы облаков иногда даже проглядывает альваланское светило. В небольшой рощице на самой окраине Ульта товарищи офицеры немедленно принялись за работу. С голодным предвкушающим блеском в глазах десантники быстро набрали валежника, накололи дров и зажгли парочку костров. Компания собралась самая тесная. Сам подполковник, десантники из взвода Липатова и их дамы, приглашенная Ильей Анивель, Вень-Пьень с Кимом и еще две альваланки из дружины Элитьен. Причем с обеими сразу успел свести дружбу Паша-пацан. Выглядело это странновато. Подобные отношения Илья наблюдал в университетском общежитии, когда в одну красавицу-студентку влюблялись сразу два кавалера и ходили к ней вроде как на чай. А красавица пока не знала, кого из них предпочесть или же послать сразу обоих. А здоровенные альваланки шустро собирали валежник, подносили Пашин рен в оловянном стаканчике, бросали на объект своей страсти томные взгляды, при этом настороженно посматривая друг на друга. Паша нисколько не конфузился. Ему, похоже, такая ситуация даже нравилась. Элетьен, Вальен, Ваулф и Ярцев отмечали отдельно. Им вроде как по статусу просто так у всех на виду праздновать не полагалось. Илью с Липатовым звали с собой и Ярцев, и особенно Элетьен. Но успеха не достигли. Очень уж офицерам хотелось просто отметить праздник в своем кругу, не превращая его в очередное совещание. Когда костры прогорели, а угли подернулись сверху белесым налетом, из-под которого светился красным внутренний жар, пришел черед мяса. Шампуры были заранее заготовлены, а нанизать куски нашлось немало желающих. Уже через 5 минут после того, как мясо оказалось над углями, дым донес до носа Ильи такой аромат, что он чуть не подавился слюной. Шашлыки на своем первом шампуре Илья грыз немного недожаренными. Пусть эстеты выбирают идеальный момент. Трогают мясо железными вилками, внимательно следят, чтобы обжарить, но не пересушить. Кулинарный идеал все равно недостижим. А гнаться за ним – впадать в грех занудства. Нет, нам подавай другое. Упоительное чувство брыжущего соком горячего куска жареного мяса во рту – после того, как очередной глоток нренна успел поджечь огонь в желудке. Шашлыки удались на славу. На взгляд Ильи, сделанное по его рецепту мясо, получилось все же нежнее, чем замоченное с нревом. Но и то, и другое все очень даже на уровне. Потом была неторопливая беседа ни о чем, рядом с медленно угасающими углями. Неспешная еда и выпивка, когда первый голод утолен – и народ наслаждается уже не столько едой, сколько общей атмосферой праздника. Все были друг другу самыми близкими друзьями. Даже высокие из дружины весело о чем-то чирикали по-альвалански с Анивель, находясь вне фокуса автопереводчика. Хотя сначала встретили ее несколько прохладно. Не их полета птица, из бывших рабов. В этот момент Илье казалось, что идея с созданием конфедерации все же жизнеспособна. «Могут, все же могут разные альвалани ладить между собой. Да и земляне с альваланами. Он, Паша-пацан, прилег под деревцем, положил к одной из дружинниц голову на колени и что-то рассказывает ей про свою жизнь, отчаянно размахивая рукой. Судя по жестам, речь шла о том, какой конкретный он был пацан и как его уважали на районе. Та слушает, внимательно так, кивает. А где же вторая? А вот она. У нее с Борисом нашлись общие темы для беседы. Лепатов? Так-так, Максиму Петровичу больше не наливать. Впрочем, он опытный офицер, норму знает. Ким с Вьен-Пьен куда-то отлучились, а остальные офицеры что-то обсуждают у второго костра. Хорошо-то как. Илья, говорят, что конфедерация вводит собственные денежные руны вместо долговых расписок гвардейцев и денежных рун высоких. Ходят слухи, что за работу теперь всем будут платить деньги, а не только выдавать пайки. Спросила офицера Анивель, сев рядом с ним. «И вот охота тебе сейчас об этом говорить». Илья слегка приобнял альваланку. В голове легким облачком плавал выпитый нрен. Желудок наливался приятной тяжестью. «Ведь такой чудесный вечер!» «Нет, если не хочешь говорить, то не надо», — ответила Анивель. «Если это секрет. Просто я на радио с тобой работаю, и все думают, что я все знаю». «Как же, с самим Ильей вижусь. Проходу не дают с вопросами». «Это что, я настолько популярен?» «А ты не знал? Ты же землянин, командир, а еще участвуешь в совете». «Ладно, я поняла. Про деньги говорить пока нельзя». «Почему? Это не секрет. Просто окончательного решения по многим деталям еще нет», — отозвался Илья. «Но в общих чертах денежные руны конфедерации будут, только вот выплаты будут не прямой платой за труд». «А как тогда?» – спросила альваланка. «Вся собственность конфедерации, за несколькими исключениями, будет оценена. Каждому альваланину выдадут бумагу под названием «приватизационный чек». На нем, в зависимости от квалификации гражданина и важности его работы для конфедерации, будет выставлен номинал чека. У бывших рабов третьей полезности номинал будет равен, например, одному. У инженеров номинал полтора. У руководителей еще выше рангом может быть два. Не знаю. Пока этот вопрос детально не прорабатывали. Каждый сможет распорядиться чеком по-своему. «Как умно!» – восхитилась Анивель. «Каждый получит часть своей собственности и сможет ее продать или обменять на что-то». «Нет», — решительно прервал ее Илья. «Это принципиальнейший вопрос. Купить и продать приватизационный чек будет нельзя, иначе вы эту кашу вовек не расхлебаете. Приватизационный чек нельзя будет купить, продать, подарить или передать по наследству. Он один и дается пожизненно. Но его можно будет передать в доверительное управление на некоторый срок. Например, от года до 5 лет. Дальше будут созданы 2 управляющих чековых фонда. Пока 2, потом, возможно, и больше. Один будет называться «Первый благородный чековый фонд» во главе с Элетьен, а второй – «Ваулф Инвест». Те альвалани, которые сдадут туда свои чеки, будут получать ежемесячные денежные дивиденды. Чем выше номинал чека, тем больше выплаты. За хорошую работу номинал личного чека может быть увеличен. За плохую работу или прогулы снижен, в том числе до 0. По достижении возраста, когда альваланин не сможет работать, чек будет считаться пенсионным. После окончания срока доверительного управления чек можно будет передать в другой фонд, если старый почему-то не устраивает. Тут, понимаешь, Анивель, мы еще сами не до конца разобрались, что и как. Государство – дело новое. Но мы очень хотим сделать так, чтобы каждый гражданин считал конфедерацию не только своей родиной или местом, где он живет, но и в какой-то степени своей личной собственностью. Так-то оно надежнее. Здорово! Анивель восхищенно смотрела на Илью своими большими глазами. «Какие вы, земляне из рода русских, умные! Как хорошо, что вы прилетели!» «Ну, не знаю, так ли это хорошо», — пожал плечами Илья. «Посмотрим». На душе у офицера было немного не по себе. Он бы многое мог рассказать про чековую приватизацию 90-х. Хотя сам он ее и не застал, но рассказы о тех временах от отца и особенно дедушки хорошо врезались в его память. Но зачем об этом говорить о Невель? Вдруг у них на Альвале все будет по-другому. Хорошо и правильно. «А давай погуляем по городу», — сказала вдруг ему Анивель. «Ты и Ульта толком не видел. Или со своими бойцами на полигоне торчишь, или на радио. Когда еще такой вечер выпадет?» «Пойдем». Илья и впрямь был не против погулять. Такого города Илья еще не видел. Окна домов ярко светились уютным желтым светом. На улицах ходило множество народа. Обычно улицы Ульта были безлюдны в любое время суток, кроме тех утренних и вечерних часов, когда альвалане собирались идти на работу или с работы. Система развлечений в городах гильдии Трит была не слишком-то развита. Если у рабов нет денег, а все необходимое они получают в виде пайков и материальных подарков, то что они могут тратить? У отдельных специалистов высокого уровня и руководства гильдии деньги, конечно, имелись, но их было мало, и жили они не в рабочих кварталах. Отсутствие денег в обороте у большинства населения накладывало свой отпечаток и на городские улицы. Ни тебе магазинчиков, ни ларьков, ни парикмахерских, ни баров. Сплошные серые жилые дома с дворами-колодцами, с редкими вкраплениями учреждений, мелких предприятий и объектов необходимой городской инфраструктуры. Бытовые услуги, как понял Илья, оказывались на месте работы по специальным талонам или что-то вроде этого. В общем, унылый, скучный город и серая монотонная жизнь его обитателей от рождения и до смерти. А ведь жить и работать в столице считалось престижным. На периферии еще хуже. Офицер понял, почему гильдейцы восстали и почему они были готовы драться до конца. При такой жизни смерть уже не кажется чем-то таким уж страшным. Но сейчас город оказался пропитанным энергией обновления. Множество альвалан на улицах в одиночку и компаниями, пусть и подвыпивших, но по-доброму, без агрессии. Много света и улыбок. Праздник неба словно вдохнул в альвалан новые силы. Они вдруг разом поверили в перемены. Они впервые ждали от будущего чего-то светлого. Им, наконец, дали надежду. И это буквально ощущалось всей кожей. К Илье и Анивель подходили, с ними здоровались, а Илье говорили слова благодарности. На их счастье было уже темно, и узнать землянина было не так-то просто. «Илья!» Низкий альваланин в сером комбинезоне отошел от стены ближайшего дома и подошел к парочке. «Тебе друзья просили передать. Вот, возьми». Мужчина сунул Илье в руки серый конверт. «Какие друзья? Зачем?» — спросил его лейтенант, но альваланин, вручив подарок, тут же молча отошел в сторону и быстро исчез. В этот вечер затеряться в толпе было проще простого. Офицер посмотрел на подарок. Обычный бумажный конверт. Плоский, очень легкий. Как ни странно, совершенно обычного земного дизайна. «Ладно, потом разберемся». Илья сунул конверт в карман. «Пойдем ко мне», — вдруг прямо сказала Анивель. «Зачем тебе в такую ночь идти одному спать в казарму? У меня комната свободна». Голос альваланки был нарочито спокоен, но Илья, несмотря на выпитый сегодня нрен, чувствовал в его тоне напряженные нотки. Офицер, как и остальные земляне, уже начал чуть-чуть понимать альваланский язык даже без автопереводчика и уверенно различал эмоциональные оттенки голоса у альвалана. А как же иначе? Любой, кто будет в течение месяца слышать по несколько часов в день чужую и свою речь в синхронном переводе, чисто интуитивно начнет потихоньку понимать значение слов и закономерности их построения, даже если раньше и не знал этот язык совсем. Офицер понял, что это предложение, и что отказаться, не обидев Анивель, нельзя. Илья на секунду замедлил шаг. Может притвориться сильно пьяным? Или... А зачем, собственно? Аня далеко, и непонятно, увидит ли он ее когда-нибудь. Разве Анивель не женщина? Женщина, и она ему нравится. А форма ушей и синяя кожа – это такая ерунда. Мало ли у кого какая кожа. И вообще. Правда, перед Элетьен нехорошо получится. Вроде и не было ничего, и быть не может. А вот как-то нехорошо. Илья даже остановился, пытаясь разобраться в своих запутавшихся чувствах. Анивель, неожиданно сильно обняв Илью одной рукой за талию, ждала ответа, пристально глядя ему в глаза. Странно знакомый звук послышался сверху. Сначала слабый, но постепенно усиливающийся, такой, что игнорировать его было невозможно. Илья знал совершенно точно, что на Альвале он ничего подобного никогда не слышал, но звук был хорошо знаком. Сделав над собой усилие, офицер понял, что он означает. Низко над землей летел самолет. Близко, почти над самыми их головами. Но откуда здесь может быть самолет? «Ложись!» Схватив Анивель, офицер упал вместе с ней на каменную поверхность. Бомбы легли рядом, прямо посередине улицы, заполненной гуляющими альваланами. Резкие оглушающие звуки разрывов ударили по ушам. Илья почувствовал, как взрывная волна задела его бок и спину, сдвинув на несколько сантиметров. Сверху что-то посыпалось. Какой-то камень больно тюкнул офицера в плечо. В ушах зазвенело. Но лейтенант продолжал лежать, закрывая собой Анивель. Лишь через десяток секунд он приподнялся и отпустил альваланку. Вроде все. Невидимый в темноте самолет уходил в сторону. Звук отдалялся. На улице валялись тела прохожих. Ближайшие фонари были разбиты взрывной волной, и общая картина побоища была видна плохо. Кто-то неподалеку вставал потихоньку на четвереньки, тряся контуженной головой. Несколько альвалан поднимались с земли, держась за стенку дома. Но многие просто валялись на улице в разных позах, среди осколков стекла и бетонной крошки. Кровь на земле в неверном свете единственного чудом уцелевшего метров в 20 от них разбитого, но продолжавшего гореть фонаря, казалась совершенно черной. Сильнейший звук взрыва послышался в паре кварталов от Ильи. Грохнуло тяжело, земля под ногами ощутимо вздрогнула, а вверх поднялся ярчайший столб пламени и дыма. Если это была бомба, то очень тяжелая. «Как раз в районе радиостанции», — отстраненно подумал Илья. Однако события еще не закончились. Раздалось несколько взрывов на другой стороне ульта, но в это время включились прожекторы с обоих постов противовоздушной обороны. Праздник праздником, но несколько альвалана и десантников Ярцева находились на дежурстве. Правда, начало налета они прозевали. Прожектора заметались по темному небу, пытаясь нащупать цели для пулеметов и лазерных винтовок, которые пока еще имели шанс достать врага. Впрочем, с нулевым результатом. Попадать в режущее небо узкие световые полосы самолет никак не хотел. Илья почувствовал, как внутри него закипает злость. Сейчас враг уйдет в облака и останется безнаказанным. Но офицер ошибся. Модифицированной игле темнота не была помехой. Стартовых вспышек на земле Илья видеть не мог, но светящиеся искорки летящих в цель ракет он заметил. Раз, два, три. В небе расцвели огненные цветки разрывов. Не такие красивые, как праздничный фейерверк, но отрадней зрелище для сердца в этот момент быть не могло. Попали. Прожектора быстро нащупали поврежденные машины. Средних размеров с двумя двигателями, каждый посередине длинного прямого крыла, самолеты. Один из них сильно горел и, разваливаясь в воздухе, быстро рухнул куда-то в пригородную промышленную зону ульта. Два других пытались уйти. Первый самолет с дымящимся мотором резко пошел вниз, но перед самой землей выпрямил полет и, видимо, попытался уйти на вынужденную посадку в поле рядом с городом. Деталей Илья не мог видеть. Горизонт заслоняли дома, но взрыва не последовало. Другая машина, наоборот, попыталась набрать высоту. По ней тут же заработал пулемет и лазерные винтовки. Самолет резко просел, а затем от него отделился крохотный комочек. Вскоре прожектор нащупал раскрывшийся парашют, спускавшийся прямо в город. Неуправляемый самолет еще летел некоторое время вперед, теряя скорость, а потом отвесно рухнул вниз в плоском штопоре. На этом все закончилось. «Ты как?» – спросил Илья Анивель. В глазах Альваланки плескался ужас. Такого ей еще видеть не приходилось. «Встряхнись, девочка!» – крикнул ей Илья. «Мы живы. Сейчас надо помочь раненым». Но Анивель продолжала находиться в шоке и не могла вымолвить ни слова. Илья окинул ее быстрым взглядом и, не увидев крови, усадил на землю, прислонив спиной к стене дома. Другие нуждались в его помощи гораздо сильнее. Илья подбежал к первому лежащему на земле Альваланину и понял, что ему уже ничем не поможешь. Не голова, а кровавая каша. А вот и второй. Сидит и тупо смотрит, как из его распоротой осколком стекла руки хлещет кровь. Достав нож, Илья быстро отхватил провод от зарядного устройства к автопереводчику. На счастье, оно было с собой. И стал перетягивать им руку раненого. Надо было брать с собой аптечку. В конце улицы послышался шум. К месту бомбежки подъезжали машины. Больница Ульта недалеко, и врачей там должно быть в достатке. Раненых во время боев за город Альвалан было немало. Серый конверт Илья распечатал ранним утром в своей комнате, когда, подведший итоги прошедшей ночи Лепатов, отпустил, наконец, офицеров спать. Всего в налете на Ульт участвовало 4 самолета. 3 из них были сбиты. Летчика, спустившегося в город на парашюте, поймать живым не удалось. Толпа добралась до него раньше, чем военные или дружинники. Зато 2 гвардейцев из аварийно севшего в поле самолета достались дружинницам Элетьен живыми, и это было хорошо. Хотя летчики, наверное, уже жалели, что не направили свою подбитую машину носом в землю. Но это уже их проблемы. Хуже бомбежки было применение противником тактических ракет. Единственная выпущенная ракета попала точно в здание радиостанции «Голос свободной Альвалы», полностью уничтожив его. И это было, как ни крути, признанием ее успеха. Илья снял комбинезон и, услышав легкий бумажный хруст в кармане, вспомнил о конверте. Никаких надписей, обычная серая бумага. Внутри лежал один единственный тоненький листок с отпечатанным на русском языке текстом. «Здравствуйте, Илья Сергеевич. Мы восхищены вами. Вы неординарный человек и достойны большего. К сожалению, ваше дело бесперспективно и обеспечено на неудачу во всех смыслах. Вы, как разумный человек, не можете этого не видеть. Но для вас лично есть выход. Если вы согласитесь сотрудничать с нами, то мы сможем впоследствии перевести вас на землю, предоставить гражданство богатого и уважаемого во всем мире государства, предоставить интересную работу и 6-значную сумму в выбранной вами твердой валюте на личном счету. Подумайте над нашим предложением. Мы можем дать вам необходимые гарантии уже сейчас. Если вы, в принципе, согласны с нашим предложением, пройдитесь, пожалуйста, в один из ближайших дней по центральной улице Ульта, держа в левой руке шлем от Садка, во время окончания дневной рабочей смены в промзоне. Будьте благоразумны. Не пытайтесь играть с нами во всякие шпионские игры. Этим вы погубите все дело. С уважением, ваши доброжелатели».